Глава 11. Неприятный спутник. Миновав ворота, Шаста побежал дальше, сперва по траве, потом по вереску. Он ни о чем не думал и ничего не загадывал, только бежал. Ноги у него подкашивались, в боку сильно кололо, пот заливал лицо, мешая смотреть. А к довершению бед он чуть не вывихнул лодыжку, споткнувшись о камень. Деревья росли все гуще. Прохладней не стало. Был один из тех душных, пасмурных дней, когда мух вдвое больше, чем обычно. Мухи эти непрестанно садились ему на лоб и на нос, но он их не отгонял. Вдруг он услышал звук охотничьего рога, не грозный, как в Тажбане, а радостный и веселый, и почти сразу увидел пеструю, веселую толпу. На самом деле, то была не толпа, а всего человек 20 в ярко-зеленых камзолах. Одни сидели в седле, другие стояли, держа коней под усы. В самом центре высокий оруженосец придерживал стремя для своего господина, а господин этот был на диво приветливым, круглолицым, ясноглазым королем. Завидев Шасту, король не стал садиться на коня. Лицо его просветлело, он громко и радостно закричал, протягивая к мальчику руки. — Корин, сынок, почему ты бежишь? Почему ты в лохмотьях? — Я не принц Корин, — еле выговорил Шаста. — Я его видел в Тажбане. Он шлет вам привет. Король глядел на него пристально и странно. — Вы, король Лум? — задыхаясь, спросил Шаста и продолжал, не дожидаясь ответа. — Бегите в Анвард, заприте ворота. Сюда идет Рабадаш, с ним 200 воинов. — Как ты это докажешь? — спросил один из придворных. — Я видел их, — отвечал Шаста, — видел своими глазами. Я проделал тот же путь. — Пешком? — удивился придворный. — Верхом, — отвечал Шаста. — Лошади сейчас у отшельника. — Не спрашивай его, Дарин, — сказал король. — Он не лжет. — Подведите ему коня. — Ты умеешь скакать во весь опор, сынок. Шаста, не отвечая, взлетел в седло и был несказанно рад, когда Дарин сказал королю: «Какая выправка, ваше величество! Этот мальчик знатного рода!» «Ах, Дарин, — сказал король, — об этом я и думаю!» И снова пристально посмотрел на Шасту добрыми серыми глазами. Тот и впрямь прекрасно сидел в седле, но совершенно не знал, что делать с поводьями. Он внимательно, хотя и украдкой, глядел, что делают другие, как глядим мы в гостях, когда не знаем, какую взять вилку. И все же надеялся, что конь сам разберет, куда идти. Конь был не говорящий, но умный. Он понимал, что мальчик без шпор ему не хозяин, поэтому Шаста вскоре оказался в хвосте отряда. Впервые с тех пор, как он вошел в Тажбан, у него полегчало на сердце, и он посмотрел вверх, чтобы определить, насколько приблизилась вершина. Однако он увидел лишь какие-то серые глыбы. Он никогда не был в горах, ему показалось очень занятным проехать сквозь тучу. Тут мы и впрямь в небе, — подумал он. — Посмотрю, что в туче внутри. Мне давно хотелось. Далеко слева садилось солнце. Дорога теперь была нелегкая, но двигались они быстро. Шаста все еще ехал последним. Раза два, когда тропа сворачивала, он на мгновение терял других из вида. По сторонам стоял густой сплошной лес. Потом они нырнули в туман, или, если хотите, туман поглотил их. Все стало серым. Шаста не подозревал, как холодно и мокро внутри тучи, и как темно. Серое слишком уж быстро становилось черным. Кто-то впереди отряда иногда трубил в рог, и звук этот был все дальше. Шаста опять никого не видел и думал, что увидит, когда минет очередной поворот. Но нет, и за поворотом он не увидел никого. Конь шел шагом скорее. «Ну, скорей!» — сказал ему Шаста. Вдалеке протрубил рог, и Гого вечно твердил, что нельзя и коснуться пяткой его бока. И Шаста думал, что если он коснется, произойдет что-то страшное. Но сейчас он задумался. «Вот что, конь!» — сказал он. «Если ты будешь так тащиться, я тебя, ну, как бы пришпорю. Да-да!» Конь не обратил на это внимания. Шаста сел покрепче в седле, сжал зубы и выполнил свою угрозу. Толку не было. Конь буквально шагов в пять протрусил рысью, не больше. Совсем стемнело. Рог умолк, только ветки похрустывали справа и слева. «Куда-нибудь да выйдем», — сказал Шаста. «Хорошо бы не к Рабодашу». Коня своего он почти ненавидел, и ему хотелось есть. Наконец он доехал до развилки. Когда он прикидывал, какая же дорога ведет в Анвард, сзади послышался цокот копыт. «Рабодаш», — подумал он, — «по какой же он пойдет дороге? Если я пойду по одной, он может пойти по другой. Если я буду тут стоять, он меня, наверное, схватит». И он спешился и как можно быстрее повел коня по правой дороге. Цокот копыт приближался. Минуты через две воины были у развилки. Шаста затаил дыхание. Тут раздался голос. «Помните мой приказ. Завтра в Нарнии каждая капля их крови будет ценней, чем галлон вашей. Я сказал завтра. Боги пошлют нам лучшие дни, и мы не оставим живым никого между Кэр-Паравеллом и Западной степью. Но мы еще не в Нарнии. Здесь, в Орландии, в замке Лума, важно одно — действовать побыстрей. Возьмите его за час, вся добыча ваша. Убивайте всех мужчин, даже новорожденных младенцев, а женщин, золото, камни, оружие, вино делите как хотите. Если кто хочет уклониться от битвы, сожгу живьем. А теперь во имя великой Таш вперед!» Звеня оружием, отряд двинулся по другой дороге. Шаста много раз за эти дни повторял слова 200 лошадей, но до сих пор не понимал, как долго проходит мимо такое войско. Наконец последний звук угас в тумане, и Шаста вздохнул с облегчением. Теперь он знал, какая из дорог ведет в Анвард, но двинуться по ней не мог. «Что же делать?» — думал он. Тем временем и он, и конь шли по другой дороге. «Ну, куда-нибудь я приеду», — утешал себя Шаста. И впрямь куда-то дорога вела. Лес становился все гуще, воздух все холоднее. Резкий ветер словно бы пытался и не мог развеять тумана. Если бы Шаста бывал в горах, он бы понял, что это значит. Они с конем были уже очень высоко. «Какой я несчастный!» — думал Шаста. «Всем хорошо, мне одному плохо. Король и королева Нарнии, да и свиты их бежали из Ташбаана, а я остался. Аравита, Уинни и Гого сидят у отшельника и горе не знают, а меня, конечно, послали сюда. Король Лум и его люди, наверное, уже в замке и успеют закрыть ворота, а я... Да что и говорить! От голода, от усталости и от жалости к себе он горько заплакал. Но плакал он недолго. Он ночью не испугался. Кто-то шел за ним. Он не видел ничего, слышал дыхание, и ему казалось, что это невидимое существо, очень большое. Он вспомнил, что в этих краях живут великаны, теперь ему было о чем плакать, но слезы сразу высохли. Что-то или кто-то шел. Так тихо, что Шаста подумал, не померещилось ли ему, и успокоился. Но тут услышал очень глубокий вздох и почувствовал на левой щеке горячее дыхание. Если бы конь был получше, или если бы он знал, как с ним справиться, он бы пустился вскачь, но он понимал, что это невозможно. Конь шел неспешно, а существо шло почти рядом. Шаста терпел сколько мог. Наконец он спросил, кто ты такой? И услышал негромкий, но очень глубокий голос. Тот, кто долго тебя ждал. «Ты великан?» — тихо спросил Шаста. «Можешь звать меня великаном», — отвечал голос. «Но я не из тех, о ком ты думаешь». «Я не вижу тебя», — сказал Шаста. И вдруг страшно испугался. «А ты не мертвый? Уйди, пожалуйста, что я тебе сделал?» «Нет, почему мне хуже всех?» Теплое дыхание коснулось его руки и лица. «Ну, как? Живой я?» — спросил голос. «Расскажи мне свои печали». И Шаста рассказал ему все. Что он не знает своих родителей, что его растил рыбак, что он бежал, что за ним гнались львы, что в Тажбане случилась беда, что он настрадался от страха среди высыпальниц, а в пустыне выли звери, и было жарко, и хотелось пить. А у самой цели еще один лев погнался за ними и ранил Арафиту. И еще он сказал, что давно ничего не ел. «Я не назвал бы тебя несчастным», — сказал голос. «Что ж, по-твоему, приятно встретить столько львов?» — спросил Шаста. «Лев был только один», — сказал голос. «Да нет, в первую ночь их было два, а то и больше, еще». «Лев был один», — сказал голос. Только он быстро бежал. «А ты откуда знаешь?» — удивился Шаста. «Это я и был», — отвечал голос. Шаста онемел от удивления, а голос продолжал. «Это я заставил тебя ехать вместе с Равитой. Это я согревал и охранял тебя среди усыпальниц. Это я уже львом, а не котом, отогнал от тебя шакалов. Это я придал лошадям новые силы в самом конце пути, чтобы ты успел предупредить короля Лума. Это я, хотя ты того и не помнишь, пригнал своим дыханием к берегу лодку, в которой лежал умирающий ребенок. И Равиту ранил ты. Да, я. Зачем же? «Сын мой», — сказал голос, — Я говорю о тебе, не о ней. Я рассказываю каждому только его историю. «Кто ты такой?» — спросил Шаста. «Я это я!» — сказал голос так, что задрожали камни. «Я это я!» — громко и ясно повторил он. «Я это я!» — прошептал он едва слышно, словно слова эти прошелестели в листве. Шаст уже не боялся, что кто-то его съест, и не боялся, что кто-то мертвый, но он боялся и радовался. Туман стал серым, потом белым, потом сияющим. Где-то впереди запели птицы. Золотой свет падал сбоку на голову лошади. «Солнце встает», — подумал Шаста, и, поглядев в сторону, увидел огромнейшего льва. Лошадь его не боялась или не видела, хотя светился именно он. Солнце еще не встало. Лев был очень страшный и невыразимо прекрасный. Шаста жил до сих пор так далеко, что ни разу не слышал тархистанских толков о страшном демоне, который ходит по Нарнии в обличии льва. Тем более не слышал он правды об ослане великом, отце царе зверей. Но, взглянув на льва, он соскользнул на землю и поклонился ему. Он ничего не сказал, и сказать не мог, и знал, что говорить не нужно. Царь царей коснулся носом его лба. Шаста посмотрел на него. Глаза их встретились. Тогда прозрачное сияние воздуха и золотое сияние льва слились воедино и ослепили Шасту. А когда он прозрел, на зеленом склоне, под синим небом, были только он и конь, да на деревьях пели птицы.